Выслушав его, Лайшен кивнул головой и, как обычно, ушел хлопотать по хозяйству. Но об этом мы рассказывать не будем. В полдень следующего дня привратник доложил Дзядженю. Доктор Джан явился по приглашению. Дзяджень тотчас проводил врача в гостиную, они выпили чаю, и лишь после этого начался разговор. «Вчера мне посчастливилось узнать от господина Фын Цзиина о ваших достоинствах и учености», — начал Дзяджень, «и ваши глубокие познания в медицине преисполнили меня великим почтением к вам». что вы», — запротестовал доктор Джан. «Я груб и невежествен. Знания мои ничтожны. Но так как господин Фын Цзиин рекомендовал меня вашей светлости, и вы удостоили меня своим приглашением, я не осмелился нарушить ваше повеление. Никакими настоящими познаниями я не обладаю, и это заставляет меня особенно краснеть от стыда». «Не скромничайте», — ответил Дзяджень, «уж если мы пригласили вас осмотреть жену нашего сына, значит, мы вполне надеемся, что с вашим высокопросвещенным умом вы сумеете рассеять наши сомнения и предположения». Дзяджун провел врача во внутренние покои. Увидев госпожу Цинь, доктор Джан спросил у Дзяджуна: «Это и есть ваша уважаемая супруга?» «Да», — ответил Дзяджун. «Садитесь, пожалуйста, доктор. Я сначала расскажу вам о ее болезни, потом вы ее осмотрите». «А мне кажется, что сначала следовало проверить пульс», — возразил доктор. «И потом уж я попрошу вас рассказать, с чего началась болезнь». «В вашем доме я впервые и не знаю, как лечили вашу супругу. Но так как наш господин Фын Цзиин настаивал, чтобы я осмотрел ее, я не мог не прийти к вам. Сейчас я проверю у больной пульс, и вы послушаете, правильно ли мое заключение. Потом сами расскажете мне о течении болезни в последние дни, и мы сообща подумаем, какое лучше прописать лекарство, а употреблять ли его, решите сами». «Вы поистине мудрец, доктор!» — воскликнул восхищенный Дзяджун. «И как досадно, что мы о вас так поздно узнали. Прошу вас, проверьте пульс и скажите, можно ли вылечить жену, чтобы я поскорее успокоил отца и мать». Женщины-служанки принесли большую подушку и подложили ее под спину госпожи Цинь. Затем завернули ей рукав и обнажили руку до локтя. Нащупав пульс на правой руке больной, доктор, затаив дыхание, некоторое время сосредоточенно и внимательно исследовал его, подсчитал предельное число ударов, затем немного подумал и проделал то же самое с левой рукой госпожи Цинь. «Посидим в передней», — предложил он, наконец, Дзяджуну, окончив осмотр. Они вышли в переднюю и сели на кан. Служанка поднесла чай. «Выпейте, пожалуйста, чаю, доктор», — предложил Дзяджун. Когда чаепитие окончилось, Дзяджун спросил: «Скажите, доктор, как вы считаете, судя по пульсу, можно вылечить мою жену?» «Пульсы вашей супруги я исследовал», — начал доктор Джан. «В старой китайской медицине принято было считать, что у человека на каждой руке имеется три пульса — нижний, средний и верхний. Нижний пульс левой руки, находящийся у основания большого пальца, служил для определения болезней сердца. Средний пульс, находящийся непосредственно над первым, служил для определения болезни печени. По третьему пульсу левой руки, находящемуся непосредственно над вторым, определялись болезни почек. По пульсам правой руки, соответственно, определялись болезни легких, селезенки, желудка». «Нижний пульс левой руки замедлен, средний пульс слаб, нижний пульс правой руки част, но бессилен. Средний пульс пуст и лишен энергии. Если нижний пульс левой руки замедлен, Это говорит об истощении жизненных сил сердца.